Глава 16. Я его понимала. В воздухе витал аромат запеченной рыбы. Я принюхалась, да, запеченной под сырной корочкой. С детства ее обожаю. Да и стол был накрыт по-королевски. На нем красовалось несколько блюд и закусок. Вяленое мясо, паштет, чищенные орехи, целая тарелка с фруктами. Я этого не покупала, значит, привез Монт. «Госпожа директриса с возвращенницем!» Поприветствовала Поляна по пути от печи к столу, куда поставила глиняный сотейник, в котором скворчала та самая сырная корочка, скрывающая сочную рыбную мякоть. «Добрый день, Поляна, у нас сегодня пир?» Я опустилась на лавку рядом с подвинувшейся Невей. «Господин градоначальник нас балует!» Повариха улыбнулась, глядя на Монта, а затем зарделась, заметив его ответную улыбку. «Да, этот градоначальник мне тут всех обаял, а ведь всего полдня провел в приюте». Про себя я ворчала, но лишь потому, что боялась признаться даже самой себе. Кажется, Монта бояла меня тоже. «Дети уже обедали?» Мне нужно было срочно отвлечься от этих мыслей. «Обедали, теперь ужина ждут, дождаться не могут». Поляна выглядела счастливой, и еще бы. Наконец она могла накормить своих любимых детишек вкусно и досыта. Рыба у нее вышла чудесная, почти такой же вкусной, как готовила моя бабушка. Я отведала всех блюд понемногу и потянулась за мандарином. Стоило снять кожуру, запахло Новым годом. Я прикрыла веки, втягивая этот запах. Запах праздничной суеты и одиночества. Последние годы я не слишком любила зимние праздники. И рада, что в этот раз все иначе. Открыв глаза, я заметила, что Монт смотрит на меня. Однако стоило нашим взглядом пересечься, как градоначальник шутливым тоном попросил передать ему такой же фрукт. «Вы с таким наслаждением его нюхали, что мне и самому захотелось». Он также счистил кожуру с мандарина, а потом долго водил по нему носом, восторгая слух и заставляя меня закатывать глаза. На его подначки я больше не обижалась. Поняла, что это какая-то форма психологической защиты или привлечения внимания, а может, и то, и другое сразу. Я не психолог, чтобы разбираться в таких нюансах. Но главное, я уяснила. Суть в том, что человек делает, а не что говорит. Пусть болтает и насмешничает, ведь он поменял пол в коридоре, привез детям вкусности и нашел чиновника, который помогал прежнему директору обкрадывать моих детей. А еще не чиниться сидеть за столом с простыми людьми. Не знаю, о чем он говорил с поварихой, но она теперь точно в него влюблена. Даже мужу забывает подкладывать вкусные кусочки, бедняге ведь Илье самому приходится наполнять тарелку. Вот что главное. А монтовские шуточки уж как-нибудь переживу. Однако самое интересное, градоначальник оставил на конец обеда. «Господин Монт уже смеркается», — заметила я. «Вы, конечно, не один поедете, но лучше бы вам все же поспешить, пока ночь не наступила. Мало ли что, по лесу ж ехать». «А я не поеду», — усмехнулся он. «Как не поедете?» «Останусь ночевать тут». «Нет-нет, он не начал меня снова раздражать. По крайней мере, еще не начал, только ошарашил». «Вы шутите?» «Нет, я останусь ночевать здесь. Или вы против?» Приподнятая бровь — это самовыражение лица, но я держалась. «А ваши люди?» «Даже не представляю, где можно разместить пятерых мужчин. Сейчас ведь не лето, чтобы спать на улице. А большинство комнат у нас так давно закрыты, что боязно открывать». «Они уже уехали», — слегка успокоил меня Монт. «Вернуться утром мы еще не все сделали». Это звучало менее пугающе. И все же мне с трудом удавалось верить, что господин градоначальник останется у нас ночевать. Зачем ему это нужно? Вариантов у меня не было, поэтому я решила спросить напрямую. «Господин Монт, позвольте проводить вас в мой кабинет», — пропела я, улыбаясь по акуле гостеприимно. «Там будет удобнее ждать, пока мы подготовим для вас комнату». Подхватила его под руку и волокла. «Зачем вам это нужно?» — прошипела в коридоре. Дети вовсю исследовали новый пол, проверяя его на прочность, поэтому повысить голос я не решилась. «Что именно?» — градоначальник делал вид, что не понимает. «Ночевать здесь!» — пояснила я также шепотом. «Это в целях проверки вашей работы», — заявил он. «Хочу убедиться, что вы справляетесь с воспитанием доверенных вам детишек». Я видела, что он опять насмешничает, поэтому собиралась затащить его в кабинет, чтобы припереть к стенке как следует допросить. Но мне помешали. «Госпожа директриса, стойте, погодите!» Крик в спину остановил меня у самой двери кабинета. Я обернулась. По лестнице, перепрыгивая через ступеньку, бежал Генас. За ним, приотстав на несколько шагов, поспешил Мишуст. «Госпожа директриса, мы спросить хотели!» Генас начал еще на бегу, скороговоркой спеша выговориться. «Можно нам опять печку протопить? Мы сегодня в новую комнату переехали. Вдвоем жить будем теперь. Здорово, правда? Только сыро там жуть. Раз протопили, но надо бы еще к ночи, а? Можно?» Мишуст остановился рядом с товарищем. Оба смотрели на меня большими щенячьими глазами, которым совершенно невозможно было отказать. «Попросите Вителя, он протопит вам печь еще раз». «Да чего дядь Витю беспокоить?» Мальчишки быстро переглянулись и продолжил Мишуст. Мы днем сами топили и дрова носили», — с гордостью сообщил он. «Хорошо», — я растаяла. «Какие же у меня самостоятельные дети». «Разрешаю. Только оденьтесь, когда за дровами пойдете». «Спасибо!» — крикнули они хором уже на бегу, сорвавшись с места сразу после слова «разрешаю». Я проследила за ними материнским взглядом, чувствуя, как в груди становится тепло. А потом вспомнила про Монта, тихонько стоявшего рядом и наблюдавшего эту сцену. Схватила его под руку и потащила в свой кабинет. Он молчал, как партизан под пытками. «Ну, не иголки же ему под ногти загонять в самом деле!» Вместо ответов на вопросы я получила шуточки и неоднозначные комплименты, которые можно трактовать как завуалированные насмешки. Пришлось отступить. Я оставила Монта в кабинете, сообщив, что пойду готовить для него комнату. Перед уходом не сдержалась и высказала, что если бы господин градоначальник сообщил пораньше о своих планах, комната была бы уже готова. «Я благодарен вам за заботу», — он улыбнулся своей выводящей из терпения улыбочкой. И я ушла, чтобы сохранить нервные клетки, ведь они восстанавливаются слишком медленно, чтобы тратить их на Монта. «Поляна, что мы будем делать?» Паники начала я поддаваться уже в кухне. Совершенно не представляла, где его разместить. Это ведь мэр соснового бора, к услугам которого целая усадьба со штатом прислуги, шелковые простыни и парк для неспешных прогулок в тени деревьев. «У нас хоть есть чистое постельное белье, и чтоб без дырок и заплат?» Повариха начала заражаться моей нервозностью. «Есть чистое, но латаное!» Она прижала ладони к щекам и закачала головой, повторив мой вопрос. «Ой, что же делать-то?» Заскрипела, открываясь дверь, однако не распахнулась до конца, как бывало обычно, а приоткрылась с небольшой щель, в которую медленно и важно вошел наш новый питомец. «Мяу!» — сообщил кот. Прошел мимо, тиранувшись боком о мои ноги, подошел к поляне, повторив маневр, а затем сел, обхватив лапу пушистым хвостом, и повторил. «Мяу!» «Какой красавец!» — восхитилась Поляна, всплеснув руками. Она тут же позабыла о градоначальнике и латках на простынях и обратилась ко мне. «Вы большой молодец, госпожа директриса, что ребятишкам котика привезли. Они давненько хотели, да все, никому дела не было до их хотелок». Я вздохнула и перевела взгляд на кота. Меня тоже больше волновала проблема пропитания и выживания, а не желание детей завести питомца. Но он не оставил мне выбора. «Мяу!» — прозвучало совсем жалобно. «Бедняжка, ты ж голодный, наверное. Погодь, только я тебе кашки положу. Она на сальце с мяском вкусная!» Протянула повариха и пошла искать миску. «Кашка — это хорошо, котик голодный!» — сообщил мне этот самый котик. «Надо дать тебе имя». Я сделала вид, что рассуждаю вслух. На самом же деле, что он сам представится. «Надо, а то у меня нет имени!» — удивил кот. «Как нет?» Забывшись, я спросила вслух и тут же обратилась к Поляне, накладывающей кашу в треснутую миску. «Вы не думаете, что коту нужно имя?» «Конечно, имя нужно каждой животине!» — согласилась кухарка, ставя миску на пол. Котик попробовал кашу, облизнулся и выдал. «За такую кормежку может хоть крокодилом звать!» «Предлагаю назвать его Леопольд!» Кот из мультфильма был говорящим, умным и дружелюбным. На мой взгляд, идеальное качество для домашнего питомца. «Леопольд? Леопольд?» Откликнулись они с Поляной одновременно. Я ответила обоим. «Красиво, звучно, а кратко можно звать его Лео или Лёня. Это еще и звучит ласково». «Лео», — примерился кот. «Лёня», — попробовала кухарка. Понравилось всем троим, и мы остановились на Леопольде. Я решила расспросить позже, почему ведьма не дала ему имя, и не только об этом. А сейчас передо мной стояла другая забота. «Где разместить градоначальника? Отдать ему свою спальню? А самой поспать в кухне или потеснить девочек?» «Зачем?» — Поляна искренне удивилась. «Воспитательскую откроем, она меньше и быстрее прогреется». «Просохнуть не успеет, и затхлый запах останется. Только что Генас с Мишустом жаловались, что в их новой комнате холодно и сыро». «Этой парочке лишь бы пожаловаться!» — отмахнулась повариха. «А господин градоначальник видел, куда приехал, и раз остался с ночевой, значит, не ждет пуховых перин». «Он ждет одну директрису, чтобы кроватку согрела», — хмыкнул кот, осмеливший, уверовав, что его не выкинут на улицу. И мне впервые в жизни захотелось пнуть животное ногой. Однако я предпочла проигнорировать высказывание неразумной скотины. «Тогда идемте посмотрим воспитательскую, ну и от учительской комнаты тоже ключ возьмите, на всякий случай». «Вить!» — крикнула Поляна за печь. «Вставай, дров наносить надо!» «Утром наношу!» — донеслось из-за стенки. «Сейчас ходить надо!» — не отставала повариха. Я расслышала протяжный вздох, и следом за ним скрип половиц, а потом еще один вздох. Расстройство Вителея было понятно. Человек с утра на ногах. Ездил в город, намерся, там вернулся домой, хорошо покушал и прилег. а тут опять вставать, одеваться и идти на улицу. Однако Монта нужно разместить на ночь, поэтому жалость я отодвинула на задний план. Леопольд отправился нас сопровождать. Воспитательская была меньше, но в ней накопилось слишком много хлама, который отсырел и распространял неприятный запах. Чтобы градоначальник смог здесь спать, все это придется вынести, поэтому мы остановились на комнате учителей. Здесь стояли кровати и шкаф, ничего лишнего. Педагоги, понимая, что жалования не получат, вывезли все, что смогли. Помещение было довольно простым, располагалось рядом с кухней. «Давайте потом устроим здесь столовую. Сделаем внутренний проход из кухни, чтобы не по коридору ходить, а напрямую. Тогда мы сможем обедать все вместе». «Ой, госпожа, в директрисы фантазёрка вы!» — отмахнулась Поляна. «Где ж только денег взять? Есть что покушать, и ладно». «Господин Монт скоро решит вопрос с деньгами. Тогда мы сможем сделать хороший ремонт, купить новую мебель и вообще заживем по-человечески», — пообещала я. «Но-но», — раздалось в голове скептическое. «Какая вера в этого Монта? Так скоро, глядишь, и не надо будет отдельную комнату топить». Я закатила глаза и отвернулась от скотины по имени Леопольд. Нам понадобилось почти 2 часа, чтобы привести комнату в относительный порядок. Выскребли и вымыли пол, вытерли пыль, прошлись по стенам мыльным раствором и не жалели дров для печи. Затем Поляна нашла запасное одеяло, подушку и плед, которые не пахли сыростью. Леопольд все это время отпускал шуточки о моем усердии и желании угодить градоначальнику и причинах этого желания. В общем, сам Монт вел себя гораздо вежливее даже в самый первый день, когда ужасно меня раздражал. Пришлось вызвать дежурных для того, чтобы помогли застелить постель. Но на самом деле я хотела избавиться от кота. Эта скотина окончательно осмелела. Он уже забыл, что я просила его молчать на людях и вести себя как обычное животное. Ведь я могла отвлечься и ответить ему. Ничего, заселим Монта, затащу животинку в свой кабинет и проведу воспитательную беседу. Кажется, мои кровожадные намерения были написаны у меня на лице большими буквами, потому что котик позволил Меладе сгрести себя в охапку и тащить. Причем большая часть Леопольда свисала почти до пола, иногда он даже касался половиц задними лапами. И все это без единой жалобы. «Я все равно до тебя доберусь», — пообещала ему мысленно и пригрозила кулаком. Не знаю, читал ли он мысли или язык жестов, однако унесли его в полной тишине, даже не мявкнув на прощание. А я злобно усмехнулась и продолжила готовить комнату. Когда мы закончили, я уже еле разгибалась. Хотелось упасть куда-нибудь и вытянуть ноги. Однако нужно было еще ополоснуться и постирать вещи. Поляна развела мыльный корень. Поэтому я оставила напарницу собирать тряпки и ведра, а сама отправилась звать гостя. Уверенная, что Мот задремал от скуки, сейчас открою дверь, а он там спит, растянувшись у меня на столе. Тоже отпущу ему какую-нибудь шуточку. А еще лучше, как гаркну прямо над его ухом. Я отомщу сразу за все издевательства. Взволнованная мыслями о страшном месте, голоса я услышала не сразу. Лишь подойдя к кабинету, заметила в холле непонятное оживление. Там собрались чуть ли не все дети, освещая угол свечами и фонарями. «Значит, Монт и это привез», — подумала я, подходя к скоплению. Воспитанники были слишком увлечены, чтобы заметить мое приближение, поэтому я подошла совсем близко и привстала на цыпочки, разглядывая причины их интереса. В углу на заботливо постеленной тряпке стояла швейная машинка. В ней сосредоточенно копались Димар и Монт, звеня железками, обсуждая шансы агрегата вновь заработать. «Так, дети, всем мыть руки. Через полчаса Поляна ждет вас на ужин». Младшие при слове «ужин» сразу задули свечи и убежали. Гена с Мишустом с полминуты продолжали держать фонари, но отрепетированный строгий взгляд все же сработал. Они тоже ушли. «Димар!» — позвала я мальчишку, продолжающего откручивать ржавую деталь. Монт поднялся, вытирая руки тряпкой и глядя на меня. «Димар!» — пришлось повысить голос, только тогда он поднял голову. «Мыть руки и ужинать!» Снова пришлось применить строгий взгляд. Димар вздохнул, поднялся на ноги и медленно двинулся в сторону кухни. «Смотрю, у вас железная дисциплина, госпожа Вестмар!» — насмешливо заметил градоначальник. «А я смотрю, господин Монт, вы не только полы стелить умеете, но еще и в механизмах разбираетесь». Я пыталась скопировать его тон, однако вышла чуть ли не восхищенно. «Хорошо, хоть Леопольда нет поблизости. Уж он не преминул бы прокомментировать, дожили. И опасаюсь услышать мнение кота». «Отец хотел, чтобы я получил разностороннее образование и сам выбрал свою стезю», — неожиданно серьезно ответил Монт, добавив с обезоруживающей самоиронии. «Но, как видите, сбежать из соснового бора у меня не вышло». «Я думаю, вы наведете порядок в городе. Уж слишком все расслабились за время болезни вашего отца». Я решила его поддержать, потому что вдруг ощутила сочувствие к этому мужчине. Сильному, благородному, ироничному, который умеет сам сделать ремонт в доме и починить швейную машинку. Но, может, с машинкой я преувеличила, ведь диагноз ей еще не поставили. «Спасибо, ваше мнение важно для меня». Монт вдруг оказался очень близко. Его вопрошающий взгляд блуждал по моему лицу, то и дело останавливаясь на губах. Однако Монт не двигался, видимо, помнил мою быструю реакцию на прошлый поцелуй. Я тоже замерла. И думала о том, что сейчас я вовсе не против, наоборот, хочу сама коснуться его губ, ощутить их вкус. Словно заворожённо я потянулась к Монту, его взгляд потемнеет, наполняясь торжеством. Я почувствовала, как мои веки опускаются, приоткрываются губы, а кожа становится чувствительной, покрываясь мурашками. «Так и знал, что ты не устаешь!» Голос в голове прозвучал столь неожиданно, что я отшатнулась, открывая глаза. Во взгляде Монта читалось разочарование, а я не могла поверить, что собиралась его поцеловать. Что на меня нашло? Неужели градоначальник Соснового Бора мне нравится? Очень похоже на то. «Господин Монт...» Я откашлялась. «Простите, ваша комната готова. Позвольте, я покажу, где вы можете умыться». И, не дожидаясь ответа, прошла прочь, стараясь оказаться подальше от мужчины, которого только что собиралась поцеловать. Заводить роман с мэром — так себе идея. То если я влюблюсь в него и захочу большего? А именно так и будет. Однако такой, как Монт, никогда не женится на такой, как я. Судя по одежде и вещам, с которыми я приехала, у Аделаиды Вестмор нет богатых или знатных родственников, с которыми хочется породниться. А значит, Монт поиграет со мной в любовь и разобьет мне сердце, когда остынет или женится на другой. «Спасибо, Ленечка», — зашептала я. «Спасибо, что удержал меня от необдуманного поступка». «Я фамильяр», — ответил Леопард. «Моя работа — служить хозяйке». «Что?» — я уставилась на кота, но он уже снова изображал бессловесное животное, поэтому произнес только «мяу». Я остановилась у дверей умывальной, поджидая Монта. Он не спешил, шел о чем-то раздумывая. Я старалась не думать о том, что едва его не поцеловала. У меня полно других забот. Например, говорящий кот, который утверждает, что он фамильяр. Поэтому мыслям о поцелуем с градоначальником, к тому же не случившимся, отводилось последнее место в моем рейтинге незначительных событий. Именно это я и постаралась отразить на своем лице. Пусть не думает, что я о чем-то сожалею. Вот нисколечки. Когда он подошел ближе, я с невозмутимым видом распахнула дверь в уборную. Она состояла из трех частей. Собственно, уборная, умывальная и небольшая прихожая, в которой можно было снять и повесить на крюк одежду, чтобы не замочить водой. На лавке ждал оставленный дежурными фонарь. Дети радовались, что можно не экономить масло и свечи. Однако я не одобряла подобного расточительства. Мы все равно должны экономить, чтобы нам хватило всего и на долгое время. Завтра Монт уедет, и я проведу с детьми беседу о рациональном использовании ресурсов. По крайней мере, я надеялась, что он не захочет оставаться еще на одну ночь. «Помывочная налево в ведрах. Горячая и холодная вода», — пояснила градоначальнику, когда он соизволил таки подойти и собралась уходить. «Простите, госпожа Вестмор». Остановил меня его голос с просительными нотками. «Вы не могли бы принести мой саквояж? Кажется, я испачкал рубашку». Он показал рукав с темным пятном от масла. Я собиралась сообщить, что здесь нет прислуги, господин градоначальник может сам сходить за своими вещами, но вовремя притормозила. «Этот человек позаботился о твоих детях, Вика». «Ой, то есть ты, Далаида». «Перестелил пол, привез продукты, пытался помочь со швейной машинкой, о которой, кстати, и испачкался. Неужели трудно оказать ему маленькую любезность в ответ?» «Господин Монт, конечно, господин Монт, сейчас принесу», — улыбнулась я. «И чего ты улыбочку ему всылаешь, влюбилась, что ли? Ты это дело брось, нельзя вам, крови ведьмовской, с мужиком знаться. К беде это?» Увязавшись за мной, Леопольд гундел в голове. Я обратила внимание, что его голос уже не напоминал тихий шепот. Он вполне себе окреп и звучал весьма громко, даже хотелось убавить. И все же я молчала, позволяя ему пугать себя до самого кабинета. А затем распахнула дверь и кивком пригласила внутрь. Котик принял горделивый вид, распушил хвост и медленно, царственной походкой переступил порог. Я не выдержала и подтолкнула его ногой, на что Леопольд возмущенно мявкнул и заскочил внутрь. А я захлопнула дверь, отрезая ему путь к отступлению. «Ты что, сдурела? Чего пинаешься?» — обиженно спросил он. «Слушай сюда! Скотина ты такая! Я просила не разговаривать со мной в присутствии других людей! Просила!» Громко кричать я не могла. Как потом это объясню? Приходилось заглушать голос. Однако накопившиеся эмоции прорывались сквозь заслон, и на выходе получалось змеиное шипение. Леопольд притих, глядя на меня округлившимися от испуга глазами, и начал отступать назад, а я наоборот, надвигалась на него аллегория неизбежной кары. «Я тебя как человека просила, то есть как разумное существо», — поправилась я. «А ты что, ты специально? Издеваешься? Или хочешь, чтобы меня раскрыли и сожгли, как ведьму на площади перед мэрией?» Леопольд уперся задом в ножку стола и остановился. Я нависла над ним. Теперь уже молча, потому что, выплеснув эмоции, почувствовала опустошение. А еще вину. «Я ведь спас тебя от Монта!» — обиженно напомнил котик. «А ты орешь, как оглашенная!» «За это спасибо!» — — признала я пользу. «Но впредь заговаривай, только если будет что-то важное, ты понял?» «Понял, понял», — легкомысленно согласился Леопольд, направляясь в спальню. «А у тебя неплохие аргументы. Решено, спать буду тут». Сообщив о своих намерениях, кот спрыгнул на кровать и принялся вылизываться. Я уже не сердилась, просто онемела от наглости этой скотины. Как только я перестала кричать на него, Леопольд вернулся к прежней манере поведения. «Ну и как с ним разговаривать?» Махнув на шестяного года рукой, поскольку ругаться уже не было ни сил, ни желания, я подхватила монтовский саквояж и вышла из кабинета. По пути широко зевнула. Из кухни в коридоры выплывали аппетитные запахи, но я подумывала пропустить ужин и забраться под одеяло, предварительно согнав с кровати кота. Прошедшие сутки были чересчур богаты на события и эмоции. Я действительно устала. В прихожей стояли сапоги Монта, на крюке висел камзол. Остальной одежды не наблюдалось. Значит, градоначальник не стал ее снимать, пока я не принесу его вещи. Я улыбнулась. Монт, конечно, часто меня бесит, но в таких щепетильных вопросах всегда проявляет тактичность и благородство. И это заставляет мириться с его характером до следующего раза, пока он не выведет меня из себя. Я легко постучалась в дверь, обозначала свое появление и сразу распахнула створку. Наши взгляды встретились. Монта, который склонился над тазиком с мыльным раствором, и мой, пытающийся смотреть куда угодно, только не на полуобнаженного мужчину в льняных кальсонах. Слишком поздно пришло сознание. Городоначальник не собирался поражать меня благородством. Он не оставил одежду в прихожей просто потому, что стирал ее собственными руками. «И извините!» Я резко повернулась к нему спиной. «Думала, вы в одежде, потому что в прихожей ее не было!» Никогда прежде я не заикалась. Бывало, смущалась, даже краснела. Но чтобы вот так выталкивать из себя каждое слово, будто тяжеленный камень, такого со мной прежде не случалось. Однако и ситуация была нестандартная. Я уже достаточно освоилась в новом мире, чтобы понимать, что здесь все иначе. История, культура, быт. И нравы тоже. Зато Аделаида Вестмар родилась и выросла тут, поэтому для нее все было правильно, логично и привычно, пока она не встретилась взглядом с полуголым мужиком в помывочной. Я заметила, что в некоторые моменты реакция тела пережала разум, и тогда я становилась Аделаидой. Вот как сейчас. Уверена, доставшееся мне тело до сих пор невинно, несмотря на то, что ему 25 лет. Иначе почему я начала заикаться, увидев Монта? Он ведь даже не голый. Можно было пошутить насчет классных кальсонов или дать пару советов по поводу стирки. А я повела себя как юная невинная дева. И до сих пор продолжаю. Иначе почему все еще стою в дверях спиной к Монту? «Спасибо, госпожа Вестмар. Поставьте саквояж за дверью, пожалуйста». А вот он как раз повел себя по-взрослому. Не краснел, не бледнел и даже не заикался. Вежливо попросил закрыть дверь с другой стороны. «Да, конечно». «И почему я до сих пор тут стою, как будто ноги прилипли к порогу?» «Ну, брось!» Пришлось приложить усилия, чтобы сдвинуть одервеневшее тело с места. Но как только дверь за моей спиной закрылась, оцепенение спало, и я смогла выдохнуть. «Да уж, попало так попало. С меня можно писать пособие, как оказаться в неловкой ситуации и выставить себя круглой дурой. Это называется показать себя во всей красе. Хотя во всей красе себя показал Монт. Несмотря на то, что я очень быстро отвернулась, кое-что рассмотреть все же успела. Наш городоначальник оказался весьма хорош без одежды, и даже эти дурацкие кальсоны его не портили. У него было отличное сложенное мужское тело, без перекачанных мышц, словно увитых узлами толстенных канатов. Стройная, подтянутая, с узкой талией, переходящая в широкие плечи. Ой, руки у него сильные, как он смял ткань рубашки, когда увидел меня. Я помотала головой, прогоняя образ Монта, сжимающего своими руками мою талию. Это точно не было мысль Аделаиды Вестмар, а мне стоит придерживаться ее, чтобы сохранить ясность мышления. Не думаю, что интрижка директрисы Дома презрения с градоначальником пойдет на пользу моим воспитанникам, даже если здесь и не осуждаются добрачные связи, в чем я весьма сомневаюсь. «Госпожа директриса!» Выглянула из кухни повариха, отвлекла меня от развратных мыслей, но почти сразу свернула она в том же направлении. «Ужин ваш кабинет подать может, чтобы вы с господином градоначальником вдвоем посидели?» Пришлось снова помотать головой, прогоняя недостойные директрисы фантазии. «Нет, Поляна, ужинать мы будем в кухне. С тобой, Вителием!» Быстро произнесла я, пока не передумала. «Ну, как скажете!» — повариха покачала головой. «Тогда через полчаса приходите!» «Спасибо!» Я стояла на месте, пока Поляна не скрылась в кухне. И только затем сообразила, что надо было попросить ее, чтобы позвала Монта. Не мне же опять к нему идти. Стоять под дверью уборной, ожидая, когда он выйдет, тоже не вариант. Я решила подождать в приготовленной ему комнате. У меня в спальне сейчас говорящий кот, комментарии которого насчет моего взбудораженного состояния только добавят этой самой взбудораженности. Я пару раз прошлась по комнате, подбирая слова, которыми встречу Монта. Еще обязательно легкомысленный тон. Нет, лучше слегка несерьезный. Мол, ничего такого не произошло, из-за чего стоило бы переживать. Подумаешь, увидела раздетого мужика в умывальне. Не полностью же? Да, так будет хорошо. Пусть не думает, что для меня это что-то может означать. Устав ходить, я присела на краешек застеленной кровати, сложила руки на коленях, принимая красивую и скромную позу. Сидеть долго в таком положении не получилось. Слишком неудобно, поэтому я забралась на кровать, прислонившись к стене. Монт придет, встану, позову на ужин и уйду. По-моему, нормальный план. Что это не так, я поняла, когда он с влажными после мытья волосами, в чистой белоснежной рубашке, открыл дверь и застыл на пороге, глядя на меня. А может, это время замедлилось, и Монт стоял лишь пару мгновений? На его лице сменяли друг друга эмоции, настоящий калейдоскоп. А затем я моргнула, и время понеслось вскачь. Монт уронил саквояж на пол. Рядом неопрятной кучкой шмякнулась выстиранная рубашка. А сам градоначальник в два шага преодолел комнату и оказался передо мной. О чем он подумал, увидев меня здесь, на своей кровати, я поняла за мгновение до того, как он сгреб меня в охапку теми самыми руками, о которых я фантазировала, и принялся целовать. А я, вместо того, чтобы толкнуть его, дать пощечину или воспользоваться своим фирменным приемом, ответила на поцелуй. Аделаида Вестмор, ее моральный облик, репутация приюта — все это стало таким мелким, неважным, отошло на задний план. Сейчас главными стали мужские руки, которые сжимали мою талию и губы, прикосновения которых дарили смятение и радость и заставляли забыть обо всем. Разум отключился. Я отдалась ощущениям. Это было волшебно. Ни о чем не думать, не тревожиться, лишь наслаждаться уверенными прикосновениями мужских губ. Громкий взрыв сотряс все здание, заставив кровать подпрыгнуть и на сне тоже. Монт слегка отстранился. Мы оба тяжело дышали. Его затуманенный взгляд с трудом сфокусировался на моем лице. «Что случилось?» — хрипло произнесла я. И тут же раздался приглушенный стенами крик. «Пожар!»